Вокруг все вряд ли похоже на правду. Глаза не видят уровня этапа. Лицо жаждет укрыться собственной кровью. Испарились линии на ладонях. Немым словам не хватает напиться. Пропал инстинкт борьбы под серым солнцем. До этого жил только ей годы. Но время счастья оттеснило свободу. В моменты увековеченных крыльев. А я хочу быть верным той же любимой. Я человече, боющий ядом изнутри. Оскал жаждет бешеного взгляда. Мимо миражей, заточенных будней зрак. Ловит очертания судырней. Пустеет вакуум душевных объемов. Уколы в сердце дают боли корону. Несмотря на ситуацию, при малейшем поводе моя родная вернется. Боль в противовес счастью. Моя первая любовь. Она внутри среди онемевшей кожи. Вокруг другой мир с эхом прохожих. Затянутое чувство себя в ее ладонях. Медленные ласки сердца, опероченный ножик. Исчезли сомнения, что живу. Вернулся кайф, родимый наяву. Вот он я, вечно верный. За словами о любви пряталась на время. Но слишком значимо для свободы жизни. Неоспоримая соль разрывает числа. Прозрел и снова смог вдохновляться в новинку. Да, но я был обездвижен. Был обездвижен. Был обездвижен. Несмотря на ситуацию, при малейшем поводе моя родная вернется. Боль в противовес счастью. Моя первая любовь.